том отказали и ни во что не вступились. Покамест здесь я побуду и уведомлюсь, как нам поступать, и долго ли ожидать, или бы где себе какого места искать. Так жди и прочие сербы, которые суть под бусурманом и венецианами, все во единомыслии с нами пребывают, в чем иные надежды по Бозе, кроме его величества, не имеем. И если его величество оставит нас, тогда все православные погибнем. Пятое. Грамота к царю от Иерусалимского патриарха Досифея 28 января 1705 года. Колено преклоняя пред вашою божественностью и касающийся священных твоих колен и лобызая честнейшее и светлейшее лицо твое, молим и просим святое и великое твое царствие, яко молебницы и ходатай всех Бога через Господа нашего Иисуса Христа в Дусе Святе. Сей список послания, каково послали мы прежде господину Стефану, наместнику патриаршеского престола, да соизволит прочести великое твое царствие. И, выразумев укорителя и хульника восточные, тожде рещи кафолические церкви, ругатели и хульника отцев и праотцев наших, ругатели и хульника святых, да сотворит отмщение блаженных отцев и праотцев наших и всех православных, и да не понесет той, еже оставите его в такой части, хотя и вспокаится, и напишет противное в книгах хуления своего, в тех же да умолчает и от чести причестное да лишается. А какие суть хулы его? Объемлет книга, которая напечатана в Мултянской земле и надписана на имя вашей великие и самодержавные державы. Второе. Аще великое твое царствие имеет намерение учинить избрание патриарха, да повелит, чтобы не учинилось избрание особы из казаков, и россиян, и сербин, и греков, за не суть много смешаны и сплетены с схизматиками и еретиками, ниже имут нелестно и чисто во всем православного догмата, но да повелит быть и избранию особы из самого москвича, и чтоб был и стар, и доброго жития, за не москвитяне патриархи покамест были, хранили целу православия проповедь, и чтоб был такой человек, который смотрел бы одну только церковь, и от политичных был бы отлучен, и не писался бы господин и патриарх, но токмо б архиепископ и патриарх. И хотя не будет философ, довольно ему знать и церковный, и может иметь архиереев или клириков мудрых, служащих ему. Есть и другое, что москвитяне-патриархи как церкви, так и царства не бывают наветники и предатели. Есть и еще, да не явится в мире, что не осталось потребных людей из москвитян, и взводятся странные на патриаршеский престол. Третье. Да повелит святейшему патриарху, велико новоуставившися в церкви, яко же ваенно шествие патриарха на осле вербное воскресенье, и оные комедии, которые составлены от некоторых в праздники, игры папежские и сердце дьявольского произведенные, или что иное причинилось, хотя велико, хотя невелико, дабы имел власть и указ святейший патриарх истребить тая из церкви, и токмо бы оставил он и я же беша древняя и отечественная. Четвертое. Дабы имел великое и святое твое царствие попечение токмо единого гражданства, а церковь бы всегда была мирна и безмятежна. Да повелит доблественно и твердо, за ней, если случится какое взыскание церковное, да не будет решения в тамошних странах, чтоб не причинились прения и сумнительства и главоболия царей, но дабы писана была грамота к четырем святейшим патриархам, и потом да взыскуется решение. Сие все благи, государь, несть новое и новоуставленное, но древнее и отечественное, потому что так отворили блаженные и преснопамятные отцы и праотцы святого твоего царствия. А наипаче сотвори преснопамятный и преблаженный отец великого твоего царствия. Пятое. Молим, понеже великое и святое твое царствие взял много мест у шведов, да не поставить архиерея тамо, но да поставить архиерея в Петрополе, а другого в Нарве, чтоб было удобнейше церковное поучение. Наипаче и сие полезнейше есть, дабы был митрополит в больших городах, и в иных епископы, подлежащие митрополиту, и аще будет какое-нибудь препятствие в тамошних странах, архиереев украшения и расходы многие, то да сотворит власть вашего царского величества меньше, как имели то в Цариграде архиереи во время святых самодержцев. Яко же творим и мы, что расходы наши суть равны с единым игуменом наименьшего монастыря, и на одежды наши все не изойдет 500 копеек. Греческие дела в московском архиве Министерства иностранных дел.